Глава 23. Лори не помнила, когда она в последний раз сумела войти в нью-йоркский бар, не прокладывая себе боком дорогу в толпе. На ее счастье, такое популярное место, как Булю, в это время дня было пустым. Цоканье ее каблуков эхом отскакивало от сводчатого потолка, пока она шла вглубь заведения, где за самым дальним столиком разглядела Шарлотту и Анжелу. Они уже заказали 3 бокала вина и блюдо с закусками, на котором красовались ломтики пармской ветчины, салями, паштет и еще пара вещей, которых Лори не осмелилась бы взять в рот. Когда она подошла к их столику, Анжела быстро пожала ей руку. «Спасибо, что согласились принять нас с Кейси без предварительной договоренности. Сестра позвонила мне вчера поздно вечером. Она была не в себе из-за этих комментариев. Ой, что это я?» Анжела прижала ладонь к губам. «Некрасиво так говорить. Я хотела сказать, что она очень переживала». «Любой на ее месте переживал бы», — ответила Лори. «И все же согласитесь, странно, что спустя 15 лет кто-то начал распускать про нее в интернете слухи, пользуясь тем же ником. По-моему, этот человек не только зациклен на том случае, но и хочет, чтобы Кейси тоже про это знала. Зачем использовать старый ник, если вы не хотите сообщить кому-то о своей ненависти?» «Эй! Это вы о чем?» — спросила Шарлотта и помахала рукой. «Мне тоже интересно, ведь это я представила вас друг другу. Живо говорите, в чем дело?» «Извини», — сказала Анжела. «Я не хотела говорить это в присутствии Кейси. Она слишком расстроена». Анжела быстро рассказала Шарлотте про комментарии в интернете, подписанные ником RIP_Hunter. «Наверное, это кто-то зацикленный на Кейси», — сделала вывод Шарлотта. «Или же разные люди, которые пользуются в интернете одним и тем же ником». «Не понимаю. Зачем разным людям постить негативные комментарии про Кейси, притворяясь, будто это делает один человек?» — сказала Лори. «Согласна. Разумеется, это не заговор. Но когда я училась в колледже, помню, когда заходила в чаты, чтобы обсудить очередной звездный развод. Да-да, не судите меня строго. Люди часто подписывали свои комменты «Команда Дженнифер» или «Команда Энджи». В интернет-войнах всегда занимаешь чью-то сторону. То же самое касается и политиков. В наши дни эти войны кипят в Твиттере. Миллионы людей печатают один и тот же хэштег, сигнализируя, кого они поддерживают. Но это не значит, что все это написал один человек. Откуда нам знать, вдруг этот ник RIP_Hunter просто своего рода ярлык у тех, кто на стороне Хантера, и с его помощью они хотят показать, что Кейси была виновна? «И как нам узнать, что это на самом деле такое?» — спросила Лори. «Надо проверить, что это за сайт. Нужно ли, чтобы оставить на нем комментарий, создать личный аккаунт с уникальным именем пользователя? Или же туда может зайти любой и напечатать RIP_Hunter в качестве своей подписи?» Лори поставила мысленную галочку. Нужно будет срочно заняться технической стороной вопроса. Хотелось надеяться, что 15 лет назад адвокат Кейси это уже проверила. Если да, это избавило бы ее саму от риска увязнуть в трясине компьютерной терминологии, которую она с трудом понимала. На всякий случай Лори скрестила пальцы. «Ничего не могу сказать по этому поводу», — откликнулась Анжела. «Лично ломала голову над другим. Ведь наверняка были те, что точили на Хантера зуб. Кейси вряд ли назвала вам пару имен, хотя и могла. Во-первых, ее бывший бойфренд Джейсон Гарднер — жуткий ревнивец. Мне всегда казалось, что он по-прежнему любил Кейси и пытался ее вернуть, даже тогда, когда она уже была помолвлена с Хантером. Когда же ее осудили, он в буквальном смысле смешал ее с грязью, даже накропал так называемую разоблачительную книжонку. А еще на вашем месте я присмотрелась бы к Габриэль Лосон. Это жалкая, стареющая светская львица, в свое время поставившая своей целью окольцевать Хантера. Кстати, оба были на том банкете. Оба останавливались у нашего столика. Я беспокоюсь лишь об одном. Если Кейси решит все-таки участвовать в передаче, это убьет ее мать, точно так же, как суд над ней когда-то свел в могилу ее отца. Анжела говорила с такой страстью, что даже не заметила, что Лори и Шарлотта встревоженно переглянулись. «Анжела», — мягко произнесла Шарлотта, — «пусть Лори спокойно поест и отдохнет. Как бы ты себя чувствовала, если бы она взялась изводить нас вопросами про осенний показ моделей, от одной мысли о котором нас уже тошнит?» Лори была знакома с Шарлоттой не так давно, но та уже не в первый раз как будто читала ее мысли. Вообще-то Лори обожала поговорить о работе, причем в любое время суток, однако считала себя не вправе обсуждать профессиональные вопросы с членом семьи Кейси, да еще сидя в баре. Шарлотта же, как всегда, оказалась на высоте, деликатно сумев перевести разговор в другое русло, за что Лори была ей крайне признательна. «О, Господи! Ну, конечно!» — виновато произнесла Анжела. «Мы ведь не на работе. Никаких деловых разговоров». «Ничего страшного», — сказала Лори. «Кстати, я уже внесла обоих, и Джейсона, и Габриэль, в список тех, с кем было бы неплохо побеседовать». «Скажите, Лори», — произнесла Анжела, меняя тему разговора, — «вы замужем или же состоите в нашем клубе одиноких дам? Я не вижу на вашем пальце кольца». Шарлотта дружески обняла Лори за плечо. «Наверное, мне следовало предупредить тебя, что Анжела бывает излишне прямолинейна». Похоже, такая прямота смутила даже Шарлотту. С другой стороны, судя по всему, она не стала рассказывать Анжеле про ее положение, что уже хорошо. Иногда Лори казалось, первое, что узнавали про нее люди, так это про убийство Грега. «Я тоже не замужем», — призналась она. Похоже, на данный момент такое объяснение удовлетворило всех. «Шарлотта говорит, что я слишком зациклена на поисках мужчины. Мол, умей радоваться жизни в одиночку и все такое прочее. И все же скажу честно, не грустно от того, что я так и не нашла своего единственного». Шарлотта закатила глаза. «Ты говоришь так, как будто тебе не 40, а 90. Да твоей внешности позавидует любая женщина, независимо от возраста. Нет, конечно, я выхожу в свет, но толку от этого ноль без палочки», — рассмеялась Анжела. «Я дважды была помолвлена, но чем ближе была дата свадьбы, тем чаще я спрашивала себя, хочу ли каждый день видеть лицо этого парня?» «Вот видишь?» — воскликнула Шарлотта. «К тому же у Лори на ее сцене происходит гораздо больше событий, чем она в состоянии разрулить». Анжела проглотила наживку. «Ты о чем?» «Явно что-то лакомое. Просто один коллега, но с ним все довольно сложно». «Как по-твоему? Неужели он не передумает и не вернется в твою передачу?» — спросила Шарлотта. «Без его голоса это будет уже не то». И она басом изобразила начало их передачи. «Добрый вечер, это Алекс Бакли». «Не может быть!» — воскликнула Анжела. «Алекс Бакли! На самом деле! Знаменитый адвокат!» Лори пожалела, что они сменили тему, однако кивнула. «Он ведущий нашего шоу, вернее, бывший ведущий. Теперь моя очередь признаться, что я ни разу не видела этих передач». Шарлотта легонько шлепнула подругу по руке. «Как? Лори берется за дело твоей кузины, а ты даже не посмотрела ее шоу? Собиралась сделать это на выходных, И, конечно же, я жуть как хотела посмотреть ее в прошлом месяце, когда рассматривалось дело твоей сестры. Но ты сама говорила, что не хочешь, чтобы этот выпуск смотрели твои коллеги, потому что это слишком личное дело». «Я не имела в виду тебя», — ответила Шарлотта. «Ты ведь одна из моих лучших подруг». «Вам не нужно оправдываться», — сказала Лори. После этих слов за столиком воцарилось молчание. Затем Анжела покачала головой и вздохнула. «Подумать только! Алекс Бакли! И впрямь мир тесен!» «Вы с ним знакомы?» — спросила Лори. «Сейчас нет, но миллион лет назад однажды сходила к нему на свидание». «Зачем ты рассказываешь об этом?» — покачала головой Шарлотта. «Потому что это забавное совпадение. Да и было более 15 лет назад. Древняя история». Анжела махнула рукой. Шарлотта же продолжала смотреть на нее укоризненным взглядом. «В чем дело, Лори? Вы расстроены? Поверьте мне, как говорится, было и прошло. Как и с Хантером». «Погоди. Ты с ним тоже встречалась?» — уточнила Шарлотта. «Скажи, а с кем ты не встречалась?» «Все не совсем так, Шарлотта», — сказала Анжела. «Тогда ты меня не знала. Я выходила в свет каждый вечер. У меня были бейсболисты, актеры, даже один репортер из «Нью-Йорк Таймс». И, пожалуйста, не думай то, что ты думаешь. Все было очень даже невинно. Мы были такие юные, когда жизнь забросила нас в мир красивой жизни, где всем девушкам полагается иметь кавалера». Как совсем недавно сказала Кейси, ей казалось, будто она знакома со всем Нью-Йорком. Когда мне было 20 с небольшим, со мной было то же самое. Вы то гордо шествуете по красной дорожке, то, собравшись девчачьей компанией, хихикаете, словно школьницы, как будто существовал некий неофициальный клуб самых популярных обитателей Нью-Йорка, в котором все друг друга знали и друг с другом общались. «Ничего серьезного», — сказала Анжела и улыбнулась воспоминаниям. «Но, боже мой, как тесен мир! Кстати, с Алексом я познакомилась на пикнике в Вестчестере, куда попала вместе с Кейси и всем семейством Рейли. На тот момент постоянного кавалера у меня не было. Алекс же был умный и симпатичный. Кто-то сказал мне, что он работает адвокатом в юридической конторе хозяина дома. Мы с ним проговорили почти весь пикник. Поэтому я решила рискнуть и позвонила ему на работу, чтобы пригласить на ланч. Когда мы встретились, я поняла, что он еще не адвокат, просто стажер на летний период и еще даже не окончил юридическую школу. К тому же я была на несколько лет его старше. Сегодня на это никто даже не смотрит, никак в то время. Я ощущала себя старухой. Оглядываясь назад, я понимаю, что совершила ошибку. Стоит посмотреть, кем он стал». Что-то в лице Лори заставило Анжелу умолкнуть. «Наверное, зря я пустилась в воспоминания. Но, честное слово, это был просто один ланч. Извините, Лори, если я вас расстроила». «Ничуть. Как вы сами сказали, мир тесен. Скажите лучше, если вы познакомились с Алексом на пикнике, куда вас вместе с тобой захватили Рейли, значит ли это, что Алекс тоже с ними знаком?» «Трудно сказать», — пожала плечами Анжела. Между тем Шарлотта дала знак официанту принести им еще по бокалу. «Боюсь, с меня хватит», — сказала Лори. «Мне сегодня еще предстоит готовить сыну ужин». «Ты уверена? Неужели ты пропустишь, как я стану терзать Анжелу расспросами про длинный список ее бойфрендов 90-х годов?» «Нет, признания Анжелы ее очень даже заинтриговали, но в первую очередь прошлое одного человека. У тебя найдется секундочка?» Быстро набрав текстовое сообщение, она отправила его Алексу.